Сегодняшний день у Ибрагима не задался с самого начала. Обещанный товар не прибыл, контрагент долго мямлил в трубку, пытаясь объяснить причины опоздания, поэтому в офис Хамзаев вошел в неважном расположении духа. Поздоровавшись с сидевшими внизу охранниками, он небрежно кивнул вскочившей при его появлении секретарше и прошел в свой кабинет. Ткнув пальцем в кнопку селектора, буркнул: «Кофе, рюмку коньяка». Плюхнулся в кресло и, вытащив из верхнего ящика стола дорогую сигару, привычно щелкнул гильотинкой, отрезая у нее кончики. Прикурив, откинулся в кресле и выпустил струйку дыма в потолок. «Вкусно?» «Да». Ибрагим крутанулся в кресле. Напротив него, в гостевом кресле, удобно устроился незнакомец. Здоровенный мужик, в возрасте, с цепким и недобрым взглядом, внимательный глаз. В правой руке у него виднелся пистолет с глушителем. «Кто вы такой? И как вообще сюда попали?» «А телевизор вы не смотрите?» — удивился визитер. «Напрасно. Тогда бы мне не пришлось представляться. Я имперец. Кстати, скажите вашей секретарше, пусть обождет, переносить вам кофе и коньяк. Я кофе по утрам не пью, а для коньяка еще не настало время». Ткнув пальцем в кнопку селектора, Ибрагим пробормотал: Света, потом все принесешь, не хочу сейчас». «Как скажете, босс». «Ну вот», — кивнул головой визитер, — «теперь и поговорить можно». «Но что вам от меня нужно?» «Сущая безделица. У вас ведь есть родственники, господин Хамзаев?» «Выкуп пришел требовать. Не иначе украл кого из родни. А что с него станется? Он же на всю голову отмороженный!» Промелькнуло в голове у бизнесмена. «Ну, конечно же, есть». «Много?» «Ну, да». «Наверное, есть и те, кого вы никогда даже и в глаза не видели». «Конечно, есть». «Но ведь они от этого не становятся чужими людьми, не так ли? И их беды — это и ваши беды, уважаемый». «Точно, выкуп требовать станет. Кого же он украл?» «Говорит, дальние, не здесь украл». «Конечно. Всякий уважаемый себя мужчина должен помочь своему близкому, но я не понимаю». «Не волнуйтесь, господин Хамзаев, речь в данном случае идет не о ваших родственниках. У меня есть такие же родные люди в этом городе. Так уж сложилось, что мы не встречались много лет. Но это же ведь ничего не значит. Они такие же родные, как мой дядя или отец, ведь так?» «Так». «Я рад, что вы меня понимаете. Дело в том, что один из уважаемых мною людей работает в этом городе». Имперец вытащил из кармана бумажку и положил ее на стол перед Хамзаевым. «Вот в этом заведении». «Ну, а я-то здесь при чем? Почему вы пришли ко мне?» «Он уже старый человек. Ему трудно ходить на работу, а особенно плавать на лодке. Но по какому-то странному недоразумению сотрудникам этой организации стали мешать ходить туда, по земле. Я спросил, кто может исправить данную ситуацию, и мне указали на вас. Поэтому я сегодня здесь, и мне бы хотелось услышать ответ на свой вопрос». «Но на какой же? Вы же ничего не спросили». «Разве? Вот склероз. Я хочу знать, уважаемый, когда мой родственник вместе с другими сотрудниками сможет ходить на работу так, как он привык. Я не думаю, что проблемы, этому мешающие, настолько серьезны и трудноразрешимы. Впрочем, если это не в ваших силах и кто-то вам мешает, назовите мне этого человека, Думаю, что он проявит должное понимание. Да уж, тебе только попадись, ведь пристрелит же и глазом не моргнет. Как он прошел мимо охраны, ведь никто не задержал? Нажать кнопку под столом. А если он выстрелит? Я полагаю, господин Хамзаев, у вас нет необходимости в том, чтобы нажимать тревожную кнопку. Она у вас справа, под столом. Вы только что на нее посмотрели. Мне бы не хотелось прерывать нашу спокойную беседу какими-то нежелательными эксцессами. Да, и кроме того, вы же человек разумный и должны понимать, что я не пришел бы сюда, не предприняв соответствующих мер предосторожности. Гость поднял вверх левую руку. Вы знаете, что это? В его руке была зажата какая-то серая коробочка с мигающим красным светодиодом. Нет, а что это? Это радиовзрыватель. Если я сейчас разожму руку, то установленные напротив вашего офиса мины взорвутся. Вы можете посмотреть себе за спину. Там у вас дерево. Так вот, вместо вороньего гнезда на нем установлена мина МОН-50. Ну, как вы понимаете, она там не одна. А стекла навряд ли станут серьезной защитой от осколков. Весь ваш офис подметет стальной метлой. Есть желание проверить мои слова? Нет, конечно. Что вы про меня думаете? Я так и полагал. Так что вы можете сказать мне в ответ? Но я хотел купить этот дом. Мы хотели построить там деловой центр. Но вам что, в этом месте не хватает? Но ведь здесь целый этаж занимает и... Десантники, вы хотите сказать? Ну да. Так это не проблема. Съедут они от вас. Я могу лично заняться этим вопросом. Ага, и сколько могил прибавится на здешнем кладбище? И как потом на меня посмотрят помогальники? Там тоже дураков нет. Быстро поймут, в чьих интересах все сделано. Нет, эти проблемы я решу сам. Я тоже не последнее лицо в этом городе. Вот и славно. Так что я могу сказать своему родственнику? Как скоро он сможет ходить по привычной ему дороге? Ну, завтра сможет. Вот и хорошо. Я рад, что мы поняли друг друга. Я всегда считал, что умный человек не будет создавать неприятностей другому умному человеку. Тем более из-за каких-то мелочей. Это для тебя, злодей, $500 000 мелочи. Ты еще заработай такие деньги. А ведь ничего не поделаешь. Откажу ему, так он тотчас же меня и пристрелит. И кого тогда назначат на мое место? Мусу? Скорее всего. Он даже давно пытается меня отсюда спихнуть, а на словах вежливый. Семью, понятное дело, не оставят. Но и так жить, как сейчас, они уже не смогут. Забрать это здание все равно уже не выйдет. Родственники там у него. Как же? А может, и родственники? А кто их там разберет? От этого типа чего угодно ждать можно. Его вся страна поймать не может. Ясно же, что не один он тут шурует. Ну, застрелим мы его сейчас. А завтра еще какие-нибудь мины взорвут. И что с того, что именно эти снимут? Могут и новые повесить. Или машину заминируют. Нет уж, надо что-нибудь придумывать. Позвоню этим в мэрию. Пусть напишут в какую-нибудь бумагу, что там берег слабый, или еще что-нибудь изобретут. Найду на кого списать. Много вокруг всяких ушлых бегат, а на них и свалю. Денег, понятное дело, всех не вернуть. Ладно, эти дома снесем, они все равно уже мои. Тут никто ничего не скажет. Могу строить, что хочу. А этот институт? Пусть стоит, фиг с ним. Пусть сиблиц утащит в преисподнюю это здание со всеми его обитателями. Разумеется, уважаемый, надеюсь, у нас впредь не будет возникать таких неприятных ситуаций. И я хотел бы на это надеяться. Впрочем, если у вас случится какая-то неприятность, разверните на улицу вот эту лампу. Гость ткнул рукой в сторону настольной лампы. И я навещу вас. Возможно, мы сумеем найти выход из любой ситуации. А вот это может быть козырем. И если я скажу дяде о том, что у меня была встреча с имперцем, и мы договорились о взаимодействии, таким разговором не может похвастаться никто. А я скажу, что сам его нашел. И посмотрим тогда, кто рискнет глянуть косо в мою сторону. Да, уважаемый, надеюсь, следующая наша встреча пройдет уже в другой обстановке. Я тоже на это надеюсь. Гость убрал за пазуху пистолет. Полагаю, вы не откажетесь проводить меня? О, это честь для меня. Камза встал из кресла и распахнул перед гостем дверь. Прошу. После вас, уважаемый. Обалдевшие охранники, скосив с мест, молча наблюдали за тем, как их босс лично провожает человека, возникшего неизвестно откуда. Про то, что в кабинете босса имеется шкаф, который они, по идее, должны ежедневно проверять, никто из них в этот момент и не подумал.